Всем здравия! С вами Народное славянское радио, Алексей Орлов и Михаил Ясь. Здрав, будь, Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. О чем сегодня поговорим? Да, уже, как обычно, ответ на вопросы. Выпуск номер 8. Что же интересует наших зрителей и слушателей? Начнем с простого. Тут было такое обсуждение по поводу еды. И как-то вот, по твоему мнению, связана еда, которую человек во время занятий поглощает, с его правильным духовно-душевным развитием? И влияет ли как-то она на него? Благодарю. Есть высказывания старинные, древние. «Мы есть то, что едим». Я сначала, когда был помоложе, не понимал, что это такое. А потом понял, мы же это не только физическое тело, мы же это намного более широко все. И на всех планах мироздания мы проявлены. Поэтому прежде чем что-то попадет тебе в рот, это что-то имеет свою историю. Или хорошую, или плохую. Может быть, нейтральную, но имеет. И получается, что если человек употребляет что-то с не очень хорошим прошлым, то он так или иначе к этому плохому прошлому тоже получает отношение. И так или иначе он на себя это все взваливает. А прошлое может быть какое? Ну, понятно, что, грубо говоря, там вот взяли мясо или взяли кочерыжку. Какое там прошлое кочерыжки? Была семечка, посеянная эта семечка. Ну, правильно говоря, семечко, посеяно семечко. И проросло, выросло в прекрасный кочан капусты, который сгрызли, осталась основа. Основу почистили, получилась кочерыжка. А мясо имеет несколько иное происхождение. Тоже вроде бы семя там называется. Попало внутрь мамы, там яйцеклетка оплодотворилась. Начинает развиваться живое существо, имеющее душу, имеющее даже ум, которое может мыслить, которое может ощущать, которое может не просто свои ощущения подкреплять на физическом плане какими-то выбросами, ну, скажем так, гормональными химическими веществами, но еще и чем-то другим, более высоким. Понятно, что когда капусту режут, срезают, тоже там что-то происходит. Понятно, что там тоже что-то может выбрасываться. Понятно, что в листиках что-то может оставаться. Но это что-то несоизмеримо меньше по сравнению с тем, что выбрасывается в кровь той же самой коровы или другого млекопитающего, которого хотят употребить в пищу. И в связи с этим человек, когда употребляет капусту или употребляет какой-то другой овощ, фрукт или травку, то в этом случае он получает намного меньше проблем, если, конечно, там нет ядов, нежели чем он употребляет, например, какое-либо мясо. Неважно, мясо это экологически чистое или не экологически чистое. Главное, что это мясо. Главное, что оно прошло стадию подготовки к забою, где очень-очень все печально, где выбрасывалось очень-очень много страха, мучений, страданий. Сам забой, ну, разделка. Многие скажут, ну и что из такого? Ну, подумаешь, химические вещества выбросились. Ну и там есть. Ну да, здесь чуть поменьше, зато полезного побольше. Насчет полезного мы уже говорили о том, что диетологи, когда что-то сравнивают, они сравнивают в сыром виде, а не уже в приготовленном. К примеру, проводился эксперимент независимых диетологов, которые сделали следующее. Они взяли сырое, свежее мясо, парное, как оно называется, и мясо уже приготовленное. Сравнили, насколько там полезных веществ одинаковое количество. Выяснилось, что в сыром мясе полезных веществ то количество, которое и обещано, которое всем всегда рисуют, а вот уже в приготовленном мясе их практически нет. Ну, в зависимости, опять же, от того, как оно готовилось. Если оно там варилось 20 часов, ну, условно, там, да, или тушенка какая-нибудь, то в этом случае там практически ничего нет. Если это каким-то специальным образом быстрого приготовления, там еще что-то сохраняется. Но суть в том, что их, этих полезных веществ намного меньше. Но это диетический подход, это килокалории, это витамины и прочее-прочее. Понятно, что здесь уже обман кроется. И когда независимые диетологи провели такое исследование, они просто репки почесали и сказали, пожалуй, где-то в чем-то нас обманывали. Ну ладно, с этим обманом все понятно. Другой обман, который тоже широко распространен, но о котором не говорят. Например, вот многие сообщают о том, что как же так? Вот прежде чем вырастить морковку, капусту, какую-то травку, ее же чем-то поливают. Пестициды, гербициды и прочее-прочее. И потом вы это все едите. Но другие умные люди спрашивают, тех, кто задает такие вопросы, а разве животных кормят чем-то другим? Получается, что животные употребляют примерно те же самые гербициды, те же самые пестициды и прочее другое. Плюс ко всему, морковки никто прививок не делает. Капуста как-то тоже это избежала, и баклажаны как-то без этого нормально обходятся. А вот всем животным на ферме обязательно делают прививки. Прививки, они такие свойства интересные имеют, что некоторые вещества, которые есть в прививках, они остаются на всю жизнь, они не выводятся. Плюс ко всему, те же самые химикаты, которые есть в овощах, фруктах, в чем-то еще, они тоже имеют свойство накапливаться. Если, к примеру, в той же морковке, капусте есть определенное количество, которое вот оно накопило и больше не увеличивается, но есть какой-то максимум, да, то здесь в течение года пока, или там полугода, пока животное готовят к убою, его постоянно кормят. То есть у него накапливается вот этими самыми растениями с превышенными дозами. Ведь для человека еще дозы объявлены, а для животных дозы не объявлены. Ты можешь кормить вообще любой заразой, лишь бы только животное каким-то образом росло. Вот что хочешь давай животному, никаких норм нет. Значит, это тоже накапливается. Во время забоя тоже выбрасывается много чего. Гормоны какие-то и так далее и тому подобное. То есть и прививки, и гормоны роста, и химикаты, которые попали от растений, и вот то, что выработалось во время стрессов и забоя, это все остается в мясе, это все идет к человеку. То есть давайте теперь сравним. Что все-таки менее опасно? Растительная пища, даже которая, может быть, не в самых экологических местах взращивалась, или какое-нибудь животное, которое более-менее, как нам говорят, взращивалось в экологически чистых местах. Но это еще полбеды. Как я уже говорил, при резании морковки никаких серьезных проблем с наработкой, то, что сейчас принято называть модным словом карма, не происходит. Объясню почему. Дело в том, что овощи и фрукты предназначены для того, чтобы за счет себя давать жизнь другому. К примеру, выросла картошка. После этого из клубня прорастают новые ростки. И уже корешки и новые клубеньки питаются вот этой самой картошечкой. То есть она гниет. Она рассчитана на то, чтобы за счет себя кормить других. Кормить свое потомство за счет себя. То же самое происходит с яблоком. То же самое происходит с орехами. Это набор полезных веществ, где заложены определенные программы для роста. И, в общем-то, направленность только на то, что вот эти полезные вещества уничтожаются. И дальше уже все, что сверху или в земле за счет этих полезных веществ первично развивается. Да, росточек имеет некие клеточки, которые, возможно, как некоторые рассуждают, имеют какие-то зачатки души, какие-то программки, микропрограммки. Но давайте подумаем, где все-таки больше программ и какие программы более значимы? В маленьком зернышке, в капусте, которая предназначена для уничтожения, для умерщвления, в картошке, в морковке, в свекле, или все-таки в ягненке, который уже родился, в корове, которая уже прожила, в баране, в козле, в ком угодно, в верблюде. Мы поймем, что вот эти формы жизни животные, они более высокоразвиты, они ближе к человеку. А есть такой принцип и закон всемирного бытия, вселенского бытия, что если ты употребляешь себе подобных, то ты уничтожаешь сам себя. Если это себе подобное каким-то образом удалено от тебя по, ну сейчас современное переслово употреблю, по эволюции развития, то в этом случае карма уменьшается. Чем еще дальше, тем карма еще меньше, еще дальше, еще меньше. Когда мы переходим от млекопитающих уже к птице и к рыбе, то кармы меньше. Но там тоже присутствуют те же самые элементы страха, те же самые элементы какой-то первичной разумности. Если же мы выходим из животного мира в растительный мир, то там тогда уже разумности практически нету в том понимании, как и у человека. Там есть чутье клеток, которые, как показывают эксперименты, например, способны направлять свои корешки туда, где есть питательные вещества. Очень хорошие опыты были показаны с плесенью, например, когда она повторяла тот путь, который был до этого проделан. То есть вот эта вот память сохраняется. Когда искала она сахар в новых каких-то лабиринтах, и так далее. Но это не разумность. Это всего лишь навсего чуйка, которая позволяет этой плесени, этим существам выживать, этим растениям выживать. Поэтому куда ни крути, со всех сторон получается следующее, что если мы употребляем близкую к себе по существованию пищу, ну, животных, скажем так, тем хуже мы делаем себе. Но это еще тоже полбеды. Ведь кто-то убивает этих животных. А раз так, то в этом случае тот, кто убивает, совершает, по сути, такое микропреступление. Ну, каждый день, каждый час. И человек, который покупает мясо, сам при этом не убивая, он оплачивает. Он оплачивает это преступление. Тем самым он становится заказчиком этого микропреступления. Конечно же, сейчас можно со мной поспорить, сказать, ну, какое же это преступление? Всего лишь навсего образ жизни, всего лишь навсего это выживание. Да, это выживание. И опять же, по закону вселенского бытия сказано следующее. На Земле, и не только, человеческий вид имеет больший приоритет перед животными, растениями и другими живыми существами. И в том случае, если человеческому виду угрожает опасность, то допускается осознанно взять жизнь другого животного для того, чтобы спасти жизнь людей. Но в том случае, если есть другая пища, не связанные с убийством тех, у кого есть разум, у кого есть ум, у кого есть эмоции, реакции, рефлексы и прочее-прочее вот такого животного начала, то в этом случае убийство животных будет уже преступлением. Хотите – верьте в это, хотите – нет. Но практика жизни показывает, что именно так оно и есть. Чем выше развито существо вы убиваете, тем хуже вы делаете для самого себя. Теперь возвращаемся к самому вопросу. Как связаны между собой духовно-душевные практики развития и взращивания и еда, которую человек во время занятий поглощает? Представляйте себе, что большинство людей, большинство подавляющее, ходят на практики и духовные, и душевные занятия для того, чтобы стать лучше, чтобы стать светлее, чтобы наработать светлые силы, светлые энергии для того, чтобы лучше было этим людям самим. Я думаю, что никто здесь возражать не будет. Чернушников, которые конкретно, откровенно идут в черное, их по сравнению с нормальными людьми незначительное количество, которые вот так вот, вот целенаправленно идут и делают всякую чернь, которая уничтожает людей и в конечном итоге уничтожает их самих. Все же остальные говорят о каких-то светлых мыслях, о каких-то светлых помыслах, каких-то светлых делах, развитии светлым и так далее. Все хотят там ближе к Богу быть и подальше от черта, да? Что же тут происходит, когда человек употребляет пищу? Ну, понятно, обычно пищу он употребляет, казалось, не задумываясь. Он получает энергии, необходимые ему. Ну, все нормально, все хорошо. Но если начинает разбираться, а какая это нормальная пища, то вот тут интересный вопрос встает. Если во время приготовления или подготовки пищи производились вот такие убийственные дела, и был выброс так называемого гаваха, который в некоторых религиях специально добывается, то в этом случае мучения и страдания ни в коем случае не должны ассоциироваться со светлым миром, со светлыми богами. Это все ассоциируется и связано с нижним миром, с пекельным миром, с темными. Вопрос: какую энергию вы получаете оттуда, светлую или темную? А теперь сопоставьте, а вы куда вообще стремитесь, к свету или к тьме? Если вы говорите, что нам необходима энергия, и берете первую попавшуюся, то в этом случае вы сваливаетесь в одну серьезную проблему. Вы набираетесь этой энергией, но только ваши занятия будут все-таки в первую очередь направлены не вверх, а вниз. Ну, условно, к свету или к тьме, к мраку. То есть, что вы едите, откуда это все пришло, какие были действия и последствия приготовления, в общем-то, то вы и получаете. Вот это необходимо всем осознать. Если вы тянетесь к свету, то совершенно глупо брать за основу темные энергии, брать за основу страх, мучение, страдание. Если вы стремитесь вниз, в темень, то в этом случае, конечно же, это само собой разумеется, и этим надо заниматься. Как раз это то самое направление, побольше вот этих вот мясных продуктов, чтобы побольше было мучений, чтобы вы были заказчиком этого темного убийства, страданий и так далее. Так что выбирайте, задумывайтесь. И если вы занимаетесь духовно-душевными практиками светлого направления, то в этом случае тогда сделайте выводы. Алексей, а поясни еще про молоко, что ты думаешь. Вот по сути же получается, корове необходимо вот свое вымя, чтобы оно как бы, вот, ну если пример с коровой, да, чтобы ее доили, иначе тяжело, больно. Вот как твое мнение к этому продукту? Уже много раз мы говорили про молоко, и я сам молоко не употребляю в сыром виде. Начнем с этого. Молоко можно употреблять человеку, у которого уже нет молочных зубов, только в первично переработанном виде, но ни в коем случае не в кипяченом. Поясню почему. Если человек употребляет в кипяченом виде, то все полезные вещества там, в этом молоке, уничтожаются. Нигде в природе молоко в кипяченом виде не употребляется никем, ни в каких случаях. Только домашние животные, уподобляясь человеку, могут употреблять те продукты молочные, которые были обработаны термически. Все остальные животные, термически обработанные продукты, будут есть только в том случае, если вообще уже все, жесть, уже умирать. Если дальше надо уже есть что угодно, лишь бы выжить. Хоть осиновую кору грызи, то, что называется. Поэтому взрослым людям, у которых нет молочных зубов, надо иметь в виду, что отсутствие молочных зубов говорит о том, что многие ферменты перестают вырабатываться в организме человека. И молоко в сыром виде уже, скорее всего, потреблять смысла нет. Да, какое-то время они еще продолжают вырабатываться, и можно даже поддерживать употребление, сохранять эти ферменты. Но если вы прекратили сырое, парное молоко, еще раз говорю, не остуженное, не кипяченое, потому что остуженное тоже уже непригодно в сыром виде. Если вы перестали употреблять, и у вас прошло несколько месяцев, то в этом случае выработка вот этих новых ферментов, бактерий, уже будет затруднительно. Поэтому прибегают к помощи других бактерий. Как правило, это йогурты, йогуртовые бактерии, которые эти йогурты делают. Или простокваш, то, что называют. Вот в этом случае молоко еще может быть готово. И тогда уже разницы нет, было оно охлажденное или было оно теплое. В этом случае парное или охлажденное молоко уже роли не играет. Также человеку совершенно не полезно не только охлажденное молоко, не переработанное, но еще то, что называется снятое молоко, то есть сепарированное. Не просто вершки сняли, а именно сепарированное. Это уже искусственное. Совершенно бесполезен, а часто вреден творог, потому что он термически уже, как большинство всех творожных продуктов, они термически уже обработаны. Ну и так далее. Поэтому вот касаясь этой темы молока, необходимо понять, молоко полезно в сыром виде только из-под коровы сразу, если оно парное. Оно полезно в первую очередь тем, у кого еще есть молочные зубы, кто может употреблять. И самое главное, оно полезно тому виду, мама к которому принадлежит. То есть, если это теленочек, то мама должна быть коровой. Если это ребеночек, то мама должна быть женщиной. Когда мы, например, козьим молоком или тюленем молоком, или лосиным, неважно, или коровым, или слоновьим, или верблюжьим поем своих детей, то в этом случае мы должны понимать, это не совсем наше видовое молоко. И оно уже не столь полезно для наших детей, а может быть даже и вредно. Даже если оно свежее. Уж не говоря про то, что я сказал раньше. Теперь по поводу использования коров. По большому счету, конечно же, использование коров в том варианте, как это сейчас происходит вот на этих фермах, с такой своеобразным содержанием, на мой взгляд, это некое издевательство. Как и издевательство над другими животными, там птицей или кем-то еще. Поэтому страдания животных, они также отражаются и в продуктах, которые получаются, казалось бы, ненасильственным способом. Яйца, молоко и так далее. Что касаемо получения молока уже более так конкретно. Дело в том, что до той поры, пока коровка или козочка не родит козленочка или теленочка, молока от нее особо не дождешься. Что с быка молока, что с этой коровки не дождаться. Поэтому сначала она должна родить кого-то. Сначала должен появиться теленочек, козленочек, там, ягненочек. Дальше. Для того, чтобы молоко присутствовало все время, необходимо корову раздаивать и поддерживать это состояние. Если вы перестаете доить, то происходит обыкновенный процесс, перестает вырабатываться молоко, и через некоторые страдания, через некоторое время корова перестает это молоко выделять. Современная технология позволяет делать следующее. Корова родила теленка, после этого теленка забирает, переводит его на корм еще пока от коровы, какую-то часть молока дает, потом какие-то прикормки дают теленку, а потом уже переводит его раньше времени на немолочную продукцию, то есть там на травку, на комбикорма и прочее. А корову все равно продолжает раздаивать. И вот корова ходит очень долгое время, практически до следующей так называемой беременности, в состоянии дойной коровы. То есть это искусственное поддержание, искусственное выращивание теленка, искусственное поддержание лактации у коровы. и так далее и тому подобное. С одной стороны, это как к этому относиться? С одной стороны, это искусственное, значит, оно не полезное. С другой стороны, здесь необходимо смотреть по обстоятельствам. Если ребенок, если, вернее, семья оказалась в такой ситуации, что корова является единственной кормилицей и продуктов питания, скажем так, не очень много, то в этом случае это допустимо. Опять же, всемирные вселенские законы бытия человека. Если же есть другая пища, и вы искусственно содержите корову для того, чтобы просто баловать себя молочком, то в этом случае вы можете нарушать эти вселенские законы бытия, коны-поконы бытия. Но здесь надо учитывать, что так или иначе, если корова здесь присутствует, она для чего-то нужна. Корова как вид появилась, в общем-то, на Земле не из дикой природы, как уже показали все генетические исследования. Это что-то такое уникально созданное. Поэтому все равно за поголовьем коров придется наблюдать. Все равно коровы здесь на Земле будут нужны. Вот такой противоречивый ответ с моей стороны. Но те, кто в теме, те поймут. Те, кто не в теме, поинтересуются, что он означает. Благодарю. Все подробно и по полочкам рассказал. Теперь дальше у нас вопросы и реплики пойдут к передаче. Тут надо вот все-таки оговориться вот о чем. Большое, как говорится, большая благодарность тем людям, которые распространяют наше видео, но не под всеми видео мы можем отслеживать те вопросы, которые задают нам лично. Поэтому, люди, просьба, если вы хотите непосредственно услышать ответ от ведущих какой-то передачи, постарайтесь найти все-таки первоисточник, либо сайт, в данном случае это сайт slavradio.org, либо же канал прямо на странице YouTube, можно набрать «Народное славянское радио». И выйдет официальный канал, где вы можете найти видео, которое вас заинтересовало, оставить свой комментарий. Потому что вот сейчас я буду зачитывать комментарии некоторые, которые просто, можно сказать, чудом я нашел, которые были совсем не там, где мы их обычно ищем. Ну, теперь как бы после этого уже продолжаем. У нас недавно вышла беседа, которая называлась «Эгрегоры, помощники или враги?». И вот под ним был такой комментарий. Автор на английском, поэтому как бы обозначим его просто там Степан Степанович. Вот этот Степан Степанович написал: «А род – это же тоже эгрегор получается. Что есть цели осмысленные и подсознательные? Интерпретация любопытная, но не полная. Быть вне эгрегоров невозможно». Вот выскажи свое мнение по этому поводу, Алексей. Я думаю, что этот вопрос возник из-за того, что человек просто немножечко не соотнес наше пояснение, которое основывалось на словарях иностранных слов и толковании этих иностранных слов, с тем, что прозвучало дальше. Помнишь, что такое эгрегор? Какие два основные варианта присутствуют? Как это бодрствующий, да, чего-то такое было, вечно бодрствующий, как-то так. И там еще были пояснения, что это могут быть какие-то главные архангелы или еще там в таком духе. То есть там несколько вариантов было, по-моему, что это сила астрального мира, разумная, которая управляется. Ну вот эти я помню варианты, остальные, видать, это несоответственно. Посчитал, что не стоит их запоминать. Если с греческого переводить, то получается бодрствующий. Это то, что привязано к какой-то группе людей или предмету, определенной функции выполняющий. То есть наблюдающий в момент тот, когда люди чем-то занимаются другим. То есть это некое силовое поле, не физическое, которое объединяет мысли людей, которое из этих мыслей форм создалось и которое в дальнейшем управляет этими людьми, для того, чтобы поставленная ими цель создалась. Второй вариант, латинский, происходит от слова «стадо», «объединение», что более подходит. То есть, если мы сейчас переведем вот эти понятия на русский и сравним с тем, что в вопросе присутствует, то получится следующее. Род – это не эгрегор. Род – это то, что нас всех порождает и в чем мы находимся изначально. А эгрегор – это то, что создано людьми. Вот это две большие разницы, как говорят в Одессе. Род есть как всебог, который все здесь сделал, все здесь затеял, и которому мы должны быть благодарны за то, что имеем возможность здесь обучаться. Род есть небесный, где наши родичи присутствуют, наш небесный отец, наша небесная мать и наши братья, сестры, там бабушки, дедушки и прочее. И там же будут подключены туда и наши дети. Род есть земной, это уже кровь, физиология, генетика. Так вот, род – это то, что породило нас. Эгрегор – это то, что порождаем мы. Род всегда находится с нами. Он всегда нас поддерживает. Перехватить род просто так и в чернуху увести его очень и очень проблематично, потому что он со светом связан, если, конечно, это светлый род, потому что бывают еще и рода пониже, да, откуда-нибудь вылезают, но в кавычках, потому что слово «род», он не может быть из темного. А эгрегор любой могут перехватить темные, что, в принципе, часто и происходит. Как правило, инициатива темных – это создание эгрегора, где людям что-то втемяшивается в голову, и они что-то начинают делать, как правило. Хотя есть и те эгрегоры, которые появлялись без темной инициативы. И в дальнейшем происходит перехват управления, когда люди немножечко остывают, они чуть-чуть отходят в сторону, занимаются своими делами, а эгрегор все равно существует. И тогда темные его перехватывают и начинают через эгрегор людей дергать. Мы подробно в этом рассказали. Поэтому ни в коем случае род нельзя притягивать к понятию эгрегор. Эгрегор, еще раз напоминаю, это искусственно созданная людьми полевая нефизическая сила, силовая структура или сущность. А род – это то, что ни в коем мере людьми вот здесь не создавалось. Это то, что людей породило. И то, что люди уже потом дальше поддерживают. Вот это самое главное. Еще я хочу сразу сказать. Никаких славянских эгрегоров быть не может по нескольким причинам. Первая причина – поскольку эгрегор – это иностранное слово, к славянам оно никакого отношения не имеет. Второе. Славяне все-таки, если они правильные славяне, они находятся не в эгрегоре, который создают, а они находятся в роду. Вот наша задача через здравомыслие, понятие себя как полноценного человека, человечья аза, быть достойным этого, находиться в этом и следовать этому. То есть мы должны находиться в родовом потоке, в родовом канале, связанной родовой нитью с высшим «я», с божественным. Поэтому никакой эгрегор славянам, в общем-то, не грозит. И никакого славянского эгрегора быть априори не должно. Сейчас появляется много всяких таких аллей эгрегоров, где какие-то товарищи, люди, может быть, даже человеки называют себя кем угодно, но при этом не задумываются о том, что они делают. Такое, к сожалению, а может быть, к счастью, не знаю, встречается очень часто сейчас. Пора задумываться о том, что вы делаете и куда вы подключаетесь. Эгрегор можно создать, но он не будет славянским. Я уже сказал, по каким причинам. Ну, тут еще был момент, что есть цели осмысленные и подсознательные. Осмысленное – это то, что обработала мысль. Мыслить может мозг. Мозг – это то, что работает с сознанием. Вот осмысленное – это то, что сознательное. Если мы говорим про подсознательное, то это тоже, естественно, каким-то образом может относиться к мозгу, но только это находится в разряде неосознанного. Собачки Павлова очень хорошо продемонстрировали все эти процессы, то есть условные так называемые рефлексы, которые в человеке тоже присутствуют. На эту тему мы передачу записывали. Человек себя приучает как-то отвечать на какие-либо проблемы или какие-то возбудители, которые его окружают. Тем самым неоднократно повторенная программка или возбуждение на какой-либо раздражитель закрепляют какие-то последовательности действий. Вот это и называется условным рефлексом. Человек, поскольку является животным, сейчас мне скажут опять, опять животное. Да, человек является животным с точки зрения физиологии. С точки зрения божественного является божественным. Поэтому в человеке соединено очень много чего. Вот мы сейчас говорим, раз у нас разговор идет про подсознательное осмысленное, мы возвращаемся к телу, к физиологии. Поэтому говорю, поскольку человек является животным, то все те свойства рефлексии, которые у животных присутствуют, также у человека проявлены. Это надо понимать. Человек в себя при помощи внешних каких-то факторов, общества, папы с мамой, своих друзей, закладывает вот эти самые условные рефлексы. И потом неосознанно, неосмысленно он им начинает подчиняться. Ну, то есть, вот он выработал в себе такой условный рефлекс, что когда вы видите старшего, необходимо кланяться. А когда вы видите какую-то там красивую барышню, то надо перед ней расшаркиваться. А когда вы видите просто человека, идущего к вам навстречу, надо ему улыбнуться. И вы это делаете уже неосознанно. Человек уже не понимает, зачем он делает. Он просто, когда видит старшего, он наклоняется. Когда он видит барышню, он расшаркивается. Когда он видит какого-то человека, идущего навстречу, он улыбается. Хотя в этот момент он мог думать совершенно о другом. У него не было никаких причин для улыбок, для поклонов, для расшаркивания. Но он это делает. Это условный рефлекс. Это рефлексия, то есть ответ на тот возбудитель, который появился в поле его органов чувств. Вот что такое осмысленное, вот что такое подсознательное. Подсознательное – то, что мы не можем объяснить, а осмысленное – то, что мы можем осмыслить, разуметь, пояснить и об этом, главное, рассказать. А неосмысленное – то, что мы сделаем, говорит, зачем ты сделал? Да черт кто знает, ты так вот сделал и все. Как в Кендзадзаку, да, и так далее. Так, ну ладно, дальше. Роман Носов написал. Приятно читать, написано по нашему названию автора. А разве светлые не могут или станут перехватывать управление эгрегором, например, наверное, или не станут перехватывать управление эгрегором, например, в том случае, если действие эгрегора ведет к катастрофе? Светлые ведь не значит глупые. Почему только темные могут присоединиться и изменить направление эгрегора? Да, вопрос очень интересный. Ну, во-первых, если мы находимся все-таки в русле божественного, то мы должны понять, что для божественного нет смерти. Вот нет смерти в человеческом понимании, а значит, нет никакой катастрофы. Это первое. Что бы здесь ни произошло, все это повторимо, все это восстановимо, все это можно пересоздать, запустить новый уровень игры или вернуться на какой-то уже записанный уровень. Тоже об этом мы говорили в одной из наших передач. Поэтому не надо так думать, что вот катастрофа – это что-то страшное и ужасное. Страшное и ужасное другое, когда высшее существо опускается до уровня низшего не для того, чтобы низшим помочь выбраться оттуда, а для того, чтобы вместе с ними барахтаться в этой грязи и потихонечку становиться ими. Вот это катастрофа. Но опять же, катастрофа для того, кто это делает. Почему светлые не могут и не станут перехватывать управление эгрегором? Да потому что им это не нужно. Я уже объяснил, с точки зрения катастрофы это не нужно. Второе. Если люди есть разные, и если им необходимо какое-либо управление извне, то лучше всего доверять управление темным, потому что они это делают очень квалифицированно и хорошо. У них есть и пряники, и кнуты. И если человек своей осознанностью, обращая внимание, вот на это ключевое слово, если своей осознанностью человек не дошел до определенного уровня развития своего, понимания, то в этом случае хорошие помощники ему будут. Те, кто раскладывают грабли, ставят капканы, дарят ему подарки, бьют его палкой и прочее, прочее, прочее. Те, которые ему не дают жить спокойно, чтобы он хоть что-то делал. Потому что неосознанный человек утопает в лени. А лень – это как раз тот самый разрушитель, который приводит к очень плохим последствиям для этого человека. Вот чтобы жизнь малиной ленивому не казалась, для него придумывают проблемы те, которые являются темненькими. Ну, так устроено. Они поглощают его энергию, но при этом он хоть что-то делает, там, двигается, заставляют шевелить мозгами, а если мозгами не получается, то шевелить булками. А светлые немножечко по-другому действуют, они никогда ничего не перехватывают, это не нужно. К свету нужно тянуться, чтобы быть творцом. А управлять стадом – это не уровень светлых. Стадом управляют темные. Поэтому перехватывать эгрегоры светлым смысла нет. Все-таки эгрегор – это управление стадного направления. Раз так, то вот, получается, смысла нет, поэтому не перехватывают. У нас была передача, называлась «Фальшивые духовные учителя в славянстве». Наталья Кузьмина написала такой комментарий. Интересный момент. Если делаешь что-то плохое с подачи Бога, тебя кто-то накажет, замкнутый круг. Выходит, потом его тоже надо наказать. Ну, во-первых, с подачи Бога ничего плохого сделаться не может. Да, в принципе, с подачи темного тоже, как уже я ответил, отвечая на предыдущую реплику вопрос, тоже ничего не может быть плохого. Это надо осознать раз и навсегда. Ничего плохого в этом мире нет. Вопрос, как вы к этому относитесь. Любое плохое можно направить на светлое созидание. И любое хорошее можно испоганить и направить в плохое. Недаром же говорится, что благими намерениями выслана дорога в ад или умощена дорога в ад. Вот как раз из этой же серии. Вроде бы мысли-то были хорошие, благие, а вот получилось по-черномырдински, как всегда. Поэтому Бог никогда никого не направляет в плохое, и тем более богам больше делать нечего, как наказывать кого-то. Впервые наказатели-боги появились в некоторых религиях, именно не в веровании, не в культуре, а именно в религиях, где необходимо было человека опустить до уровня стада, подключить его к эгрегору, убрать здравомыслие, чтобы он там находился, его проще было доить, проще было содержать, и чтобы поменьше он вякал и мякал. Вот когда стали появляться такие узконаправленные религии, которые объединяли людей, опустившихся в своем сознании и понимании до определенного уровня, то вот эти религии, хорошее, кстати, дело они сделали, собрав этих друзей, не дав им возможность что-то там такое против себя натворить. Так вот, эти религии как раз и придумали того самого бога, который всем мстит, который всех наказывает и который заставляет делать что-то такое, что, в общем-то, нехорошо. Такие боги появились, так называемые, в греческих мифах, где самое худшее этим богам было приписано. Такие же боги или такой же бог присутствует во многих других религиях. К нам это отношение никакого не имеет. Но представьте себе, вот вы бог, у вас есть дети. Что плохого вы своим детям будете делать или заставлять их делать? Ну, смысл какой? Задача любого родителя – сделать так, чтобы он в дальнейшем как минимум гордился своим ребенком. Это на самом-самом примитивном уровне. А как максимум – сделать так, чтобы ребенок превзошел родителя, и чтобы он улучшил жизнь, и чтобы родители ни в чем не нуждались в старости, имея такого грамотного, правильного, мудрого ребенка, сына или дочь. Это задача любого родителя. Это цель любого родителя. Теперь переведите это в понятие богов. Замените слово «родитель» на «бог». Вот станет ли бог своим чадом творить какие-то козни? Нет. Но при этом бог, как и любой родитель, при желании сделать своих детей более сильными и разумными, будет давать им те задачи, которые им посильны и которые сделают их сильнее, которые их чему-то научат и сделают их лучше. Я думаю, так. Поэтому боги никогда не заставляют или не подают чего плохого людям. Это удел темных, которые могут себя, кстати, за богов выдавать. Взял, написал на себя «бог». Ну и все нормально. Вот. И, естественно, боги никого не наказывают. Это тоже надо понять. Нет смысла никогда наказывать. Человек наказывает себя сам. Никакого замкнутого круга здесь не образуется. Передача была «Дата рождения и предназначения». И там Илья Суриков задал такой вопрос. «Здравия, человеки! Прошу уточнения. Шудры, по-нашему смерды, как я понял из слов уважаемого Алексея Трехлебова, не волшебники и ремесленники, многоточие, а самая низшая варна, которой свойственно пить, курить и размножаться, многоточие». И вот сюда я бы хотел еще добавить вопрос от другого человека, потому что, судя по всему, это вопрос тоже про это уже варну. Вениамин Амин писал: «По моему, смерть – это болезнь, а не в кавычках варна, то есть в кавычках нулевая каста. А по сути темы ваши варны похожи на преобладание в неосознанной системе ценностей одной из четырех стихий». Ну, во-первых, хотелось бы уточнить. Самая низшая варна. Всегда говорится не о том, что это низшая варна, всегда говорится о том, что это начальная варна. Конечно же, можно по ступенькам представить низшая ступенька, а можно сказать начальная ступенька. Это из той же серии, как говорит, например, стакан наполовину полон или наполовину пуст. Пессимист говорит, что он наполовину пуст, а оптимист говорит, наполовину полон. Тот, кто не знает предысторию, тот будет или в роли пессимиста, или в роли оптимиста. А тот, кто хлебал из этого стакана или наливал туда, тот может сказать, стакан наполовину полон или наполовину пуст. Если он его наполнял, то он скажет, я наполовину его налил, то есть наполнил. А тот, кто выпивал из стакана, скажет, я только половину выпил, то есть опустошил наполовину. Так что с этой точки зрения надо подходить. Так что, на мой взгляд, это не низшая варна, а это начальная варна в славянском направлении. Про индуистское, я думаю, мы еще поговорим. И в начальной варне пить, курить такого нет. Это, скорее всего, про неприкасаемых идет разговор. А это уже не варна, это уже кое-что другое. Так вот, размножаться, да, только правильно размножаться, чтобы призывать добродетельное потомство. Обороняться, да, так обороняться, чтобы вреда не наносить себе. Употреблять пищу так, чтобы здоровью не вредить. И жить на земле так, чтобы жизни этой не вредить и земле не вредить. Вот это начальная варна. Кто-то называет ее смердой, кто-то называет ее жити. Как видите, про пить и курить здесь ничего не говорится. Так что Алексею Трехлебову, наверное, такие вещи приписывать смысла нет. Теперь давайте поговорим о том, чем же отличаются, на мой взгляд, еще раз говорю, на мой взгляд, индуистское представление варны или одно из направлений индуистских представления о варнах и славянское. Когда начинаешь общаться с последователями индуизма или религий, связанных с Индией, или ведания, связанных с Индией, то в этом случае обращаешь вольно или невольно на следующее. Варна в их представлении – это всего лишь навсего некие свойства, данные человеку. И что хорошо, кстати, вот в этой программе было показано, от рождения и предназначения. К примеру, у этого человека больше от торговца. По жизни он торговец, где-то он там воин, где-то он, к примеру, учитель. А вот у этого человека больше исполнитель, но у него немножко есть учительство и совсем чуть-чуть воина. А вот этот сначала учитель, по своему больше качества у него проявлены, чуть-чуть он воин, и чуть-чуть вот там он где-то торговец. И очень хорошо в этой передаче все было это озвучено и рассказано. Замечательная передача. Но это только качество, свойство человека. А в ведическом направлении славянства, славяно-ариев, варна имеет кое-что пошире. Это предназначение и путь жизни, где вот эти свойства могут быть проявлены. То есть это уровень подготовленности, с которым человек приходит в этот мир для исполнения своей программы. Не просто набор качеств. К примеру, вот этот рубанок вот такого размера, вот эта стамеска вот такого размера. Да, качества стамески вот такие, рубанка вот такие. Но кроме инструкции применения не прописано, где он должен быть, что он должен сделать. Вот бери любой мастер или не мастер его и применяй, как тебе Бог на душу положит. А в нашем представлении, ведическом, славянском, есть предназначение. Это не просто рубанок. Это рубанок, заточенный для того, чтобы сделать вот эту вещь, для того, чтобы получилось вот это. То есть человек, который приходит в эту жизнь, он не просто имеет качество где-то торговца, где-то воина, где-то учителя, а он еще и предназначение у него быть учителем, причем, например, среди торговцев, или учителем среди воинов, или учителем среди житий, или учителем среди жрецов. Поэтому качества там, которые в передаче озвучивались, они очень важны. Но предназначение человека у славянстве оно присутствует обязательно, не просто сами качества. Это надо учитывать, это надо понимать. Поэтому, на мой взгляд, еще раз говорю, мой взгляд, никого ни к чему не принуждаю. Ведическая восточная культура, как правило, учитывает кастовость, где, может быть, варновость проявлена. Касты там очень жестко прописаны. Выйти из одной касты в другую тяжело. Варновость проявлена. В своей касте ты можешь проявить свои качества. Быть хорошим воином, но при этом занимаешься, например, там, кожевенным делом. Или быть хорошим учителем, другим преподавать кожевенное дело. Или быть хорошим торговцем, который на рынке будет продавать кожевенные изделия. Или просто быть мастером, который научился, который находится под защитой, который получает деньги за свою работу от торговцев, и его каста его обеспечивает, а он только трудится и производит кожевенные изделия. А в ведической культуре славянской варновость – это нечто выше, а кастовость – это нечто проще. Кастовость – это некий профсоюз, объединение кузнецов, кожевенников – и не более того. Где, естественно, когда отец является кузнецом, в какой-то касте он находится, кузнецов, к примеру, и у него рождаются сыновья, он сначала их обучит тому мастерству, тому делу, которое он сам знает, которым он владеет хорошо. А после этого он спросит, как здравомыслящий человек, скажите, дети мои, вы со мной останетесь в кузне? Или вы самостоятельно будете кузни создавать? Или вы пойдете в другое место? Ну, к примеру, родилось 3 сына. Один сын хорошо это дело познал, и ему нравится заниматься кузнечным делом. Он с отцом в кузне работает. И даже когда у него появляется семья, он продолжает с отцом взаимодействовать в одной кузне работы. И после ухода отца из этой жизни он владеет этой кузней и также передает по наследству кому-то из своих детей свое умение и вместе с ним работает. Какой-то другой человек, к примеру, хорошо владеет военным искусством, помимо кузнечного. Вот ему нравится военное дело. И он идет на службу государеву. Но при этом он, будучи военным, занимается какими-то такими делами, связанными с кузнечным делом. Например, там он заведует тем, что приводить в порядок железные металлические вещи, которые в армии присутствуют. А другой человек, познав кузнечное дело, стал прекрасным, например, физиком. Потому что он понял, как это все между собой сцепляется, как это между собой все фигурирует, почему вот мех так устроен, почему угли вот так горят, почему это и так далее. И он становится каким-то очень интересным ученым. Но при этом он изначально находился в касте кузнецов. Вот в индийском направлении очень тяжело из этого до определенного момента было выйти. Там были отдельно ученые, там были отдельно кузнецы, к примеру, там были отдельно кожевенники и так далее. То есть славянское направление более широкое. И так вот подходить упрощенно я бы здесь не стал. Но передача, еще раз говорю, получилась очень хорошая, на мой взгляд. И там есть что подчеркнуть. Но только надо немножко шире смотреть. Все-таки индийское мировоззрение, оно несколько было упрощенно. Специально для того, чтобы его поняли те, кому эти учения давались. А славянское направление несколько шире. Ну вот, наверное, на этом я остановлюсь пока. Была у нас передача, называлась «Вера или религия». И опять персонаж с именем Степан Степанович задал вопрос. В человеке не может присутствовать душа. Вернее, даже это не вопрос, а утверждение. В человеке не может присутствовать душа. По одной причине. Он и есть душа. Человек не его тело. Человек и есть душа. Что ты по этому поводу думаешь? Если мы берем тело, которое приспособлено для жизни в данных условиях в этом мире, то это означает как минимум то, что человек – это уже не есть только душа. Потому что где присутствует тело, ну хотя бы тогда уже надо как-то делить, что здесь к душе относится, а что относится к физике. Если же мы берем какие-то энергии, которые внутри человека есть, то есть силовые потоки нефизического плана, непроявленные, то получается, здесь еще надо чем-то поделиться. То есть уже там на троих делим. Если мы берем какие-то другие вкрапления, например, подселение, дух, совесть, что-то может быть что больше, что-то меньше, то в этом случае, получается, надо делить еще вот это вот физическое тело с чем-то надо еще делить. И получается, что человек уже в любом случае не есть душа. Человек есть физическое тело, которое и в себе имеет многие функции – в том числе и душевные, в том числе и духовные, они проявлены в нем. Иначе, если уберем это, то в этом случае человека не будет. Человек – это цельное. И мы можем как на кристалл смотреть с разных точек зрения. Кому-то больше нравится смотреть на этот кристалл со стороны души. Кто-то лицезреет со стороны духа. Кто-то со стороны физики. Поэтому здесь я даже не берусь спорить, не берусь ничего утверждать, но по моему представлению, все-таки человек – это не душа. Это то, в чем душа проявлена. Потому что есть та физика, которая видна каждому, а вот душа многим не видна вообще. И кто-то говорит, что души вообще как таковой не существует. Поэтому, если мы говорим с точки зрения физики, то для тех, кто этой же точки зрения придерживается, первично тело. Кто говорит с точки зрения духовности, он говорит, дух главный, потому что без духа ничего бы не получалось у этого человека. Кто говорит про душевность, он говорит, нет-нет-нет, душа важна. И мы тогда возвращаемся к притче про слепцов и слона, где каждый ощупывал слона и говорил, что слон, по его мнению, вот это и вот это. Я же предлагаю подходить цельно к человеку. Слон должен быть цельный. Иначе отдельно как веревка, отдельно как столб или как там лист бумаги, он жить не сможет. Он не будет слоном. И человек такое же существо, которое многогранно, в нем проявлено все. Давайте относиться к человеку более так вот всесторонне, нежели просто делить, что человек – это и есть душа, или человек – это только физическое тело. При разборах, да, какие-то, может быть, аллегории, аналогии могут возникать, какие-то отделения, но они хороши только в момент разбора и понимания, и не более того. Дальше все должно возвращаться на свои места с одним только пониманием. Человек – это цельное. Убери что-то одно, человек уже будет неполноценным, целостность потеряет, а может быть, и вообще перестанет существовать. Опять ты мои мысли читаешь. Я только образ хотел такой сказать, что вот врачи, они почему-то лечат каждое свое, не понимая, что мы целое. Кто-то ногу, кто-то руку, кто-то глаз там и так далее. И ты как раз про это все и произнес. Теперь опять у нас уже третий Степан Степанович задает вопрос. Надо их как-то все-таки будет различать. Расшифруйте фразу «скатертью дорога». Это ведь скатерть, которая со стола. Если ее на дорогу, это типа опять вниз к свиньям и животинам. Я вот тут немного свое это мнение записал и вот тоже хочу прочитать. Вот по моему мнению, что про скатертью дорога это все-таки образное сравнение. Как поверхность стола обычно ровная и приятная на ощупь, а если на ней еще скатерть расшитая, то и глаз радует всякие цветочки, лепесточки. То вот когда у тебя дорога куда-то тоже ровная, гладкая и красивая, то по ней приятнее намного перемещаться, чем когда у тебя, как в пословице, путь. Гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Смотрите, какая интересная ситуация. Скатертью дорога или скатерть на дорогу все-таки отличаются по своему звуку, по своему звучанию, по своему смыслу. Если дорога становится скатертью, то есть гладкой и ровной, о чем сказал Михаил, это одно. Если вы же берете скатерть со стола и стелите ее свиньям и животным, то это становится другим. Давайте все-таки мы поймем. Скатертью дорога, такая поговорка, такое напутствие, такое пожелание. Или все-таки скатерть на дорогу. Ведь русский язык очень богатый и могучий, и великий. Поэтому надо обращать на тонкости, которые в этом языке присутствуют. А остальное, Михаил, ты все сказал правильно, и дальше добавлять-то ничего не хочу, и смысла нет. Чтобы уж это четвертого Степана Степановича не писать, тут я все-таки попробую понять. Вроде бы Александр Первый по-русски, говоря, тут написано. Дорогое народное славянское радио, будет ли поднята тема сравнения ведизма и христианства? Тут я вот тоже маленько написал, чуть-чуть. Про ведичество и христианство сравнить можно. В христианстве даже есть конкретные рекомендации, как сравнивать. Ну, там вот конкретно я написал, что «сжигай капища», «убивай камнями шибко умных». Это вот на что ссылается. Вот в христианстве там есть в Торе вот это дело. А показатель косвенный, что до христианства... А это, по сути, косвенный показатель, что до христианства, или как минимум совместно с ним, была уже альтернативное мировоззрение, которое почему-то не понравилось вот этим, которые пришли после этого. Ну вот так, что я буду за, если ты разобьешь это мнение. А я буду против развивать это мнение в данной передаче, потому что это тема очень и очень сложная. И здесь же вопрос стоял от Александра не с точки зрения того, что мы сейчас должны разобрать, а с точки зрения того, будет ли поднята тема. Я отвечу так. Если такая необходимость возникнет, эта тема в сравнении ведизма и христианства будет поднята. Если такой необходимости не будет, тема подниматься не будет. Вот, пожалуй, я так отвечу. Теперь Александр Первый хвалит немного. Дорогое народное славянское радио, спасибо вам. Не всегда получается слушать ваши эфиры онлайн, но ваша мощная энергетика и полезная энергия гостей очень помогает. Эфир интересный. Ты хочешь, чтобы я что-то сказал? Скажи там, хвалите больше там или еще чего-нибудь там. Низкий поклон тебе, Александр, за то, что ты написал такие добрые слова. Антонина Харалец пишет. Огнепоклонники, без понятия, что огонь не природная стихия, а инструмент, орудие уничтожения этих природных стихий, двоеточие, земли тверди, воды и воздуха, многоточие. Уголь горит, уничтожается. А уголь горит, уничтожается только при наличии воды и воздуха одновременно. Многоточие. Так что человек поклоняется орудию убийства земли. Многоточие. Техногенные паразиты с огромным высокомерием. Тут вот я немного попытался понять вот смысл, да? И вот я как написал? Так порассуждать, что тут получается... Ну, она же пишет, что вот, допустим, при горении огня еще много разных стихий уничтожается, да? А мы, например, дышим воздухом, да? Мы тоже там чего-то уничтожаем, а чего-то там по-другому выделяем. То же самое с пищей, например, да? Мы уже с тобой разбирались, что вот в начале передачи, что есть пища более полезная, есть менее полезная. И, например, животное, пища, ты говорил, она более вредная, менее полезна. Так вот, получается, что, например, люди же едят не только животную пищу, но и плоды растений. А они тоже предназначены для того, чтобы дать жизнь следующим растениям. То есть, по сути, все тут друг друга едят. Вот так на ее ответ посмотреть, так куда ни кинь, всюду клин. Как в одной известной рекламе про с персонажем с голубиной фамилией. Как-то Наполеон, приезжая в город, не был встречен салютом. И он градоначальник себе вызвал и задал вопрос, почему не было салюта? Градоначальник, нисколько не стушевавшись, ответил, у нас на это было множество причин. И сейчас я их перечислю. Во-первых, у нас нет пороха. Второе, стоп, сказал Наполеон. Остальные причины меня уже не волнуют. К чему это сказал? Дело в том, что если мы уберем ошибку в каких-то рассуждениях, то в этом случае все остальные рассуждения будут совершенно никчемны. Давайте посмотрим, что написано в самом начале. Огнепоклонники без понятия, что огонь – не природная стихия. Скажите мне, пожалуйста, природное от неприродного, от искусственного чем отличается? Я думаю, что отвечу, и со мной согласятся. Природное – то, что встречается в природе, и не зависит от того, живет человек или не живет, делает он что-то или не делает. А искусственное – это то, что в природе не встречается, и то, что кто-то производит, к примеру, человек. Вот если бы огонь не мог существовать без человека в природе, то в этом случае это было бы неприродная стихия. Но поскольку мы встречаем огонь разных видов в природе, и очень часто люди страдают от того, что эти пламена сами собой возникают без участия человека, то назвать неприродным эту стихию невозможно. Огонь присутствует в каждом из нас, о чем сказал Михаил. Огонь может быть испепеляющим, может быть согревающим, может быть уничтожающим, может быть подогревающим. В зависимости от того, что это за огонь, какие продукты горения используются, для каких целей кем-то или чем-то он используется. Но как стихия, как плазма, он существует в природе. И в животных, и во многом-многом другом. В частности, огонь есть внутри Земли. В частности, огонь есть и на Солнце. Если мы это не учитываем, то да. Давайте уберем все, что связано с подземным миром. Давайте уберем, что связано с космосом. Давайте уберем все, что связано с химическим огнем и с другими формами огня. И мы поймем, что, в общем, тогда, да, огня не существует. И это не природная стихия. Но тогда мне стоит вопрос. А если мы все это уберем, а будет ли сам человек существовать? А будет ли вообще этот мир сам существовать? Я думаю, что нет. Поэтому, если мы поправляем первую строчку, что огонь все-таки это природная стихия, то все остальное становится уже для меня несколько таким, что не требует дальше по этому поводу что-то говорить и разъяснять. У нас была передача «Виртуальный лохотрон» или «Крипто-МММ мирового масштаба». Светлана Чарова написала: «Благодарю. Но извечный вопрос, что делать? Даже если не брать кредиты, мы все равно втянуты в банковские операции. Карты, зарплаты на карту и так далее. Без банка получается никуда. А если кредит еще взять, многоточие, кабала или кабала и получается». Вот. Ну тут опять же, да, вот мы уже с тобой обсуждали как-то, это... Да, это есть, это вокруг нас есть эта система, но есть же и объединения, которые они вполне с этим нашим законодательством соответствуют ему. Это, например, профсоюзы, да? Когда люди могут объединяться в такие вот структуры, где можно обходиться уже без вот того, что тут написано, без кредитов, без банков и так далее. Все, что связано с жизнедеятельностью человека, подчиняется очень простым законам. что один человек сделал, другой засегдать, разломать может. Поэтому, если вы способны только жаловаться на ту ситуацию, которая возникла, ну тогда жалуйтесь. Ситуация улучшаться не будет. Она будет ухудшаться. Если мы понимаем то, что от человека все зависит, то тогда мы становимся человеками, от которых все зависит. Человеки создают царство, государство. Человеки – общество. Человеки создают банки. Человеки создают денежную структуру. Товарооборот. Человеки производят эти товары. Человеки что-то добывают. Человеки что-то строят. Человеки выбирают лучших из лучших. Или попускают на то, чтобы кто-то выбрал худших из худших. А потом жалуются. Становитесь человеками. Если вас что-то не устраивает, то вы как человек всегда можете сделать то, что будет устраивать вас. Не разламывая ничего, не уничтожая, не проливая чью-то кровь. Вы просто создадите то, что необходимо вам, вашему окружению, вашему обществу. И все это должно создаваться не на принципах утопия. Я сейчас сяду, помедитирую, я сейчас сяду, поговорю. Да, это тоже нужно. Да, без этого никуда ничего не пойдет. Но если не подкреплено действием это, то ничего не случится. Вот это надо понимать. Поэтому, если вы втянуты в это, созданное кем-то, вы подчиняетесь этому, а значит тому, кто это создал. Если же вы разумный человек, вы создаете свои правила жизни. Вы создаете свою жизнь. Вы приглашаете в эту жизнь других людей, которые также хотят быть хозяевами этой жизни, также хотят жить по тем устоям и поконам, которые вам и другим близки и свойственны. Вы создаете свою денежную структуру, свою финансовую, или переводите то, что существует, на другие рельсы, или создаете какое-то что-то новое. Тогда старое отомрет, а новое будет жить, существовать. Вариантов огромное количество. Для разумного человека нет пределов. Нету. Только неосознанные ставят эти пределы или не видят выхода из сложившейся ситуации. Так устроен наш мир. Это вселенские, опять же, поконы. Если вы не видите выхода, то вы никогда не выйдете самостоятельно. Вас будут выводить. Но не факт, что вас выведут туда, куда нужно вам. Ну и напоследок была передача у нас, самая первая, «Виртуальный лохотрон. Как нас разводят». И вот пользователь с именем Бинтуронг, читаю полностью так, как написано по-нашему. Он написал так. «Блеск. Кто-то скажет, что есть некоторые моменты, с которыми можно не согласиться. Но на фоне общей информации они ничтожны. Признаюсь, я не мастер говорить комплименты, так как делаю это крайне редко. Потому как обычно ищу в видео, в кавычках, слабые места, на основании которых критикую предоставленный материал. Прекрасно понимаю, что вы их не ждете, но на 100% их заслуживаете. В ваших же видео, Алексей, да и в радиоэфирах тоже, я намеренно не ищу противоречия, недочеты и прочие ошибки. Возможно, потому, что ослеплен некой вашей светлой душевной мудростью и схожестью точек зрения. Вы часто говорите именно то, что лично бы я хотел услышать, что указывает на схожесть взглядов. Успехов вам в вашем творчестве и чтобы все получилось как задумано. Благодарю. Теплые, добрые слова. Я думаю, здесь просто то, что иностранными словами называется эффект резонанса, когда человек мыслит об этом, он это хочет услышать, он это слушает, и он уже не ищет каких-то слабых мест. С одной стороны, это здорово, это понятно, таким образом создаются какие-то связи единомышленников, но это опасно чем? Что может возникнуть какой-то, опять же, эгрегор из поклонников. Не надо из меня делать гуру, не надо из меня делать учителя. Я обыкновенный человек, и не более того. То, что вам это по душе, это здорово. Теперь осталось дело за малым. Потихонечку доносить это другим, правильно доносить, без наезда, без фанатизма, без какого-то сектантства. И делать самому. Вот как мы делаем. Мы просто взялись и делаем, каждый на своем месте. Где-то через информационные возможности, где-то физически. где-то еще как-то. Поэтому всем я хочу пожелать того же. Поняли? Делайте. Сделали? Не ждите благодарности. Потому что все, что вы делаете в конечном итоге, это и есть благодарность вам самим. Все, что человек делает в конечном итоге, опять же, по вселенским конам бытия, он в первую очередь это опробует на себе. Сделали что-то доброе, это и будет благодарностью в дальнейшем вам. Сделали что-то плохое, это будет плохое в конечном итоге вам. Глазки видели, что ручки брали? Видели. Вот теперь кушайте, пока не повылазите. Есть такая белорусская пословица. Я каждому советую обращать внимание на это и разобраться, кто же мы есть на самом деле в этом мире. Для чего мы здесь? Вот только тогда мы будем способны что-либо делать так, как это должно, а не так, как мы сейчас, многие из нас, это себе представляют и не более того. Давайте уже заниматься практическими делами на основе ведовства и понимания, здравомыслия, ну и любви, как высшей божественном в смысле проявлению. Низкий поклон еще раз. Это были все вопросы и реплики, которые мы на сегодня решили озвучить. Благодарю богам нашим, светлым предкам нашим, славным тебе, Алексей, за эту беседу. Благодарю тебе, благодарю всем тем, кто нас видит и слышит. Быть добру, увидимся и услышимся.